здесь, как темный сад, посыпанный стеклом разбитых ламп. Почтовый ящик забыт давно, вместо писем в нем пыль живет, город мрак. Когда-нибудь стихнут звуки, устанут играть музыканта руки. Брызги на лужах, шорох подножий, нет спасения изнутри и нету снаружи. Город мрак, светлые дома, где ты молодой, там где ночь темна. Мы уже давно не были с тобой. Город мрак, но ты не она. Где ты молодая, там где ночь светла, за окном темно. Ты до сих пор не со мной. Стены исписаны именами нашими, здесь были мы. Ветки на деревьях сухие, как косточки. Осень на дворе, закрыты все форточки, мрак. Когда-нибудь стихнут звуки, устанут играть музыканта руки. Брызги на лужах, атмосферы, давление в этом мире для нас больше нету спасенья. Город мрак, светлые дома, где ты молодой, там где ночь темна. Мы уже давно не были с тобой. Город мрак, но ты не она. Где ты молодая?